Екатерина Оленева. Невеста для дракона. Фэнтези. Аннотация. Неведомый жребий делает Ирину участницей великой мистерии. Она одна из претенденток на роль супруги дракона-хранителя. Ей предстоит пройти ряд жесточайших испытаний. Победа не кажется желанной, но выбора все равно нет. Есть только одна дорога, и это дорога вперед. Глава первая. Переход. Ирина возвращалась домой позже обычного из-за того, что хоровая репетиция перед завтрашним концертом слишком затянулась. Усталость и пропущенный обед давали о себе знать тягучей головной болью, сознание пребывало в состоянии полубодрствования. Вагонный состав летел сквозь черноту метро. Тусклый светильник слабо отражался в мутном стекле. С трудом подавляя сонливость, она постаралась сконцентрировать внимание на чем-то вещественном и обыденном. Обычно помогало. Взгляд скользнул по девушке в красной шапке, сидящей напротив. Зацепился за непривычный темный оттенок кожи у парнишки Мавра, покачивающегося в ход движению в трех шагах от нее. Потом упал на газету в руках соседа-пассажира. Работа. Под выделенным заголовком бежал ряд объявлений, набранных мелким шрифтом. Буквы на дешевой серой бумаге были едва различимы, поэтому обведенный ажурной рамкой текст резко бросался в глаза. «Дракон-хранитель ищет свою невесту». Объявляется набор девушек для прохождения кастинга. Требования. Умение воспринимать тонкие вибрации, большой магический потенциал, желание совершенствоваться, стрессоустойчивость. Работодатель-распорядитель драконьих игр Шах Чат. Если вы читаете это объявление прямо сейчас, наши люди непременно свяжутся с вами в ближайшее время. Ирина моргнула, пытаясь понять, она все-таки задремала или это чья-то шутка. Но даже после того, как она отвела глаза, а потом вновь взглянула на страницу, объявление никуда не делось. Яркая, завлекающая надпись оставалась на прежнем месте и перестала раздражать лишь после того, как сосед-пассажир, свернув газету, направился к дверям. Состав вновь устремился вперед, разрезая собой темноту подземки, и снова усталость и мерное покачивание попытались затянуть Ирину в сон. Чтобы отвлечься на этот раз, она принялась вспоминать хоровую партитуру, пропевая ее про себя. Закрыв глаза, в деталях представила нотный стан, разбросанные по нему словно птицы на высоковольтных проводах ноты, восходящие, нисходящие направления мелодии. Открыв глаза, она едва удержалась от вскрика. В полупустом вагоне прямо напротив нее сидел жуткий тип, безумный шляпник. С черного двубортного пальто зловеще подмигивали, мерцая огромные серебристые пуговицы. Как и полагается всякому уважающему себя безумному шляпнику, незнакомец носил шляпу с высокой тульей. Первой мыслью Ирины было «угораздило после безумного дня нарваться на сумасшедшего». Надежды на то, что странный тип не пристанет, было мало. Очень уж выразительно он смотрел на Ирину. Вдобавок еще и гаденько так улыбался. Решив его игнорировать, Ирина, вновь прикрыв глаза, постаралась вернуться к партии в надежде на то, что если морок не замечать, он сам собой рассеется. Проверка связи и, ура, безумного шляпника больше нет. Его место пустует. Добрый вечер. Кстати, вы находите сегодняшний вечер добрым? Прожурчал над ухом вкрадчивый голос. Повернув голову, Ирина встретилась взглядом с откровенно забавляющимся ее оторопью преследователем. «Нет», — как можно прохладнее ответила она и потянулась за наушниками, пытаясь скрыться от ненужного собеседника в мире музыки. «Не получилось. Вы прочли объявление». Прозвучало не как вопрос, а как утверждение. «Какое объявление?» — решила притвориться Ирина на всякий случай, хотя сразу поняла, о чем речь. «Прочли!» — посмеиваясь, покивал головой шляпник. «Не отпирайтесь, я видел!» Он наклонился ближе, и довольно зашептал ей на ухо: «Объявление о невесте для дракона. Вы теперь в игре, а моя работа — доставить вас к месту ее начала». «Куда доставить?» — на автомате спросила Ирина. «На планету Сирхат. В переводе на знакомый тебе язык, красавица, это означает «планета огня». Но не волнуйся. С виду она ничем не отличается от Земли, по крайней мере, поначалу». «Даже не думала волноваться», — пожала плечами она в недоумении. «Ни на какие Сирхаты я отправляться не намерена, потому что мне нужно идти на занятия по специальности». И она осеклась, перестав понимать, зачем вообще все это ему говорит. «Моя остановка, извините, но мне нужно идти. Всего доброго». Шляпник вдруг резко схватил ее за руку, чувствительно до боли сжимая предплечье пальцами. «Это уж вы извините, но ни на какие занятия вы завтра не попадете, потому что будете уже на Сирхате. Как бы быстро вы от меня сейчас не побежали, от случившегося не сбежать. Заклинание приведено в силу. Оно вот-вот начнет действовать. Может быть, даже уже. Воля ваша, но со мной осуществить переход было бы проще». «Окей, отличного вам перехода туда. Ну, куда вы там собрались?» Стряхнув с себя удерживающую ее руку Ирина, пулей выскочила на перрон. Она шла, то и дело оглядываясь в опасении, как бы нелепый сумасшедший не последовал за ней, но, слава богу, нет, не последовал. В метро все еще было многолюдно, это успокаивало. Иллюзия о том, что хищники нападают только в безлюдном темном месте, необоснованно живуча. Ирина ускоренным шагом двигалась вперед, поднявшись по эскалатору, пройдя через турникет, так и не заметив на выходе из метро ничего подозрительного, она понемногу успокоилась. Город дышал привычной суетой. Сияли фонари, бежали сверкающие вереницы автомобилей, словно железная река непрерывно текущая в разных направлениях, и словно симпатичные муравьи сновали повсюду туда и сюда люди. Еще пару остановок до дома, Ирина проехала на троллейбусе. Квартирка, где она жила, находилась в спальном районе, настолько тихом, что после оживленных центральных улиц Ирина почувствовала себя на них неуютно. Возможно, свою роль тут сыграла и недавняя встреча, да еще поднявшийся, бог весть откуда, густой туман. Вообще-то осенью тумана не редкость, но на этот раз надвигающиеся белые щупальцы молочного цвета, медленно расползающиеся и смешивающиеся с темнотой, как кофе с молоком, действовали угнетающе. Ветер дул с одной стороны, а туман полз ему навстречу, хотя такого вроде как быть не могло. Ирина прибавила шаг и в какой-то момент поняла, что теряет ориентацию в пространстве. С одной стороны смешно, с другой жутко. Стены домов, деревья, асфальт как будто поменялись местами с чем-то, что мозг отказывался распознавать и идентифицировать. Почему-то возникло стойкое ощущение, что она находится на мосту. Иллюзия была до такой степени полной, что Ирине даже казалось, будто она слышит отдаленное журчание воды. Она остановилась, стараясь перевести дыхание. Было очень тихо. Мир, как заволокло плотным серым одеялом, он будто вовсе исчез. Ирина осознала, что ее трясет. Так, нужно успокоиться. Родной дом стоит где-то рядом, всего в нескольких метрах от нее. Сейчас она отыщет спасительный подъезд, поднимется по знакомым ступенькам и спрячется от пугающей мороси. Дома ее ждут привычные расслабляющие горячие ванны и бодрящий ароматный чай. Успокаивая и подбадривая себя подобным образом, Ирина пошла вперед, тихо ступая в застывшем беззвучном мороке. Но туман не отступал, даже и не думал. Неприятное ощущение, будто она никогда раньше не была в этом сумрачном холодном месте, лишь нарастало с каждым шагом. Рациональная половина все громче заявляла о том, что она идет слишком долго, что уже давно должен был возникнуть козырек, если не над ее родным подъездом, так хоть над каким-нибудь еще, или дерево, или фонарный столб, или хотя бы случайный прохожий. Но ничего, ничего, кроме проклятого тумана. Ирина пробиралась сквозь липкую холодную тьму уже бог весь сколько времени, а конца и края кошмару не предвиделось. Сердце учащенно билось, в нем, словно ледяной ветер, завыла паника. Ужас овладел душой до такой степени, что Ирина побежала вслепую, неизвестно куда. Она мчалась, пригнув голову сквозь ночной сырой воздух, который прилипал к губам и забивал горло, как ватой, так что трудно остановилось дышать. Туман оборвался резко, словно ткань ножом отрезали. Но легче от этого не стало. То, что открылось взгляду, объяснить не представлялось возможным. Она должна была находиться в спальном районе Москвы, районе, состоявшем из многоэтажек, автомобильных парковок, детских площадок, небольших газончиков. А стояла она перед горной цепью, покрытой первозданными могучими лесами. Взгляд ошарашенно метался, обводя бесконечную череду зубчатых скал, острых утесов, теряющихся вдали, вздымающих вверх заснеженные вершины. Заходящее солнце окрашивало их где-то густым синим, где-то лиловыми тенями. Никогда в жизни Ирина не наблюдала подобного пейзажа, и разум твердо продолжал настаивать на том, что и сейчас не могла. На ущелье клубились тучи тяжелые черные, словно прямо из грозового облака вырвался экипаж, мчащийся по узкой дороге, похожей на петляющую тропинку, а с взмыленных боков лошадей валил пар. Когда экипаж поравнялся с парализованной от шока Ириной, она увидела безумного шляпника из метро. Закатные лучи солнца осветили его резко очерченный жесткий рот с ярко-красными губами. Как и в первую встречу, он широко растягивал их в насмешливой ухмылке. «Привет, красавица, я же говорил, что мы скоро встретимся. Зря ты не приняла моего предложения сразу. Вдвоем катиться веселей», — подмигнул он. Ирина попятилась. Ей хотелось бежать и спасаться. Только куда бежать-то? Она понятия не имела. Безумный шляпник ухмыльнулся еще шире, хоть это и казалось невозможным. «Отрицание, гнев. Слушай, давай уже сразу к принятию, ладно? Ты можешь продолжать отрицать очевидность или, облегчив нам жизнь, быстро ее принять». «Что принять-то?» «То, что ты избранная. Заметь». «Избрана именно с большой буквы», — хохотнул шляпник. «Для чего избранная?» — допытывалась Ирина. «Не для чего, а для кого?» «Хотя, может, ты и права. Вопрос «для чего» тоже годится. Ты выбрана в невесты дракону. Я же, кажется, тебе об этом уже говорил». «Но я не хочу замуж», — возмутилась она. «Твое желание тут дело десятое. Раз уж тебя сочли достойной подобной чести, знай себе, соответствуй». «Что значит «соответствуй»? Даром мне не нужна ваша подобная честь. Не хочу». «Тьфу ты, заладила! Не хочу, да не хочу». «Не хочешь? Давай. Меняй ситуацию по своему усмотрению к лучшему. А не можешь ничего изменить, не знаешь, как и что, тогда подчиняйся и без лишних разговоров». «Не нужен мне муж, слышите? Никакой, ни дракон, ни козел двурогий. У меня замужество в планах на ближайшую пятилетку на предпоследней строке стояло. Хотя, нет, вру, замужества в моем списке вообще не было. Да кто вы такой, что врываетесь в мою жизнь, тащите куда-то. Какое у вас на это право? Сильнейшее и древнейшее право сильного. Знаешь-ка что, красавица, уже поздно. Чего на дороге-то пререкаться? Спорить и в пути можно? Так он скорее пролетит. Давай-ка, полезай в вазок. Никуда я не полезу, упрямо притопнула ногой Ирина. И с вами не поеду. Безумный шляпник вновь рассмеялся. Правда? Как хочешь. Стой, где стоишь. Ну, я тут больше задерживаться не намерен. И в это самое мгновение, может, случайно, а может и нет, завыл волк. Ирина никогда раньше не слышала волчьего воя, но с собачьим его точно не спутать. Этот тоскливый, пронзительный, угрожающий звук похож на нарастающую симфонию ужаса. Первый голос поддержал второй, потом еще один и еще, пока подхваченные ветром голоса зверей не слились в дикую какофонию, разносимую по всей округе. При первых же звуках воя лошади словно взбесились. Пару раз даже встали дыбом, но безумный шляпник лишь заливался смехом. «Ну, так что? Последнее предложение. Поедем, красотка, кататься». Будь у Ирины иная возможность, она бы ее радостно воспользовалась вместо того, чтобы пускаться в неведомое ночное путешествие с тем, в ком она по-прежнему видела лишь сумасшедшего. «Но не то чтобы у меня был выбор», — процедила она, стрелой взлетая по металлическим подножкам в темное нутро кареты. На рысях с бешеной скоростью они понеслись вперед по извилистой темной дороге. Как размышлять над тем, что не в силах понять и осознать? Все происходящее было странно и жутко. Страх Ирины был столь велик, что она боялась пошевелиться или вдохнуть поглубже, изо всех сил стараясь не смотреть в окно, чтобы не испугаться еще сильнее. Когда же любопытство победило, то все, что удалось разглядеть, были бегущие вдоль дороги деревья, образующие нечто вроде естественного свода или зеленого тоннеля. В ясный летний день тут, наверное, живописно. Однако сейчас была лунная ночь. Наконец, на фоне черного неба и полной яркой, словно нарисованной луны, вырос необъятный замок, окруженный крепостными стенами. На приближающихся высокомерно взирали узкие, как бойницы, окна. «Эй, красотка!» — послышался язвительный веселый голос шляпника. «Приехали! Из кареты выбираться тебя тоже уговаривать придется. Или сама, как молоденькая коза, выпрыгнешь?» Ирина медленно спустилась с подножки кареты, нервно озираясь по сторонам. Перед ней возвышалась величественная дверь, усаженная крупными железными гвоздями. К двери вел массивный, широко выступающий каменный порог. Даже при тусклом лунном свете можно было разглядеть, как камень вокруг входной двери покрыт какими-то знаками, напоминающими руны. По любым меркам знаки выглядели древними. Они больше чем наполовину стерлись от времени и непогоды. Ирина провела рукой по глазам, словно смахивая с лица паутину. Все казалось кошмаром, от которого она обязательно вот-вот очнется, оказавшись на своей уютной маленькой кухоньке за столом, покрытой скатертью в ярко-красную клетку. Из маленького плазменного телевизора станут привычно изливаться новости уходящего дня. Но кошмар продолжался. За дверью послышались тяжелые шаги. В узкой дверной щели, выполняющей роль глазка, мелькнул слабый свет. Забряцали тяжелые цепи, заскрипели задвижки, ключ с усилием повернулся в замке, и огромная дверь отворилась. Ирина в нерешительности обернулась на стоявшего рядом, по-прежнему смеющегося, словно клоун безумного шляпника. «Ну, иди, красавица!» Подбодрил он ее, подмигивая. «Тебя ждут!» Встретила Ирину высокая статная дама неопределенных лет. Ей легко можно было дать как 40, так и 60. Возможно, свою роль тут играла строгая черная одежда, обтекающий ее с головы до пят. В руке дама держала серебряную лампу без стекла и колпака. Пламя горело тускло, разбрасывая длинные дрожащие тени. Оно металось из стороны в сторону при мельчайшем дуновении сквозняка. Дама вежливо отступила перед гостем, жестом приглашая войти. «Новая претендентка на властелиншу мира!» Похихикая, бросил им в спину безумный шляпник. «Приветствую вас!» Прозвучало на русском, но со странным акцентом. То, что с первого взгляда показалось Ирине входом в дом, было всего лишь проходом в стене, ведущим к внутренним постройкам, нескольким корпусам длинным с многочисленными ярко освещенными окнами. Большего через темноту, ветер и начавшийся ливень рассмотреть не удалось. Следуя за своей проводницей, Ирина прошла по залитой водой дорожке, усыпанной галькой, вошла в дом и, оставив за плечами длинный коридор, остановилась в комнате с пылающим камином. Невольно подвинувшись поближе к огню, чтобы согреться после сумасшедшей гонки на устаревших средствах передвижения, она принялась осматриваться. В трепетном свете огня взгляд с трудом различал смутные очертания ковра на полу, занавески на окнах и мебель в стиле английского классицизма. «Не роскошно», — вынесла вердикт про себя Ирина, — «но уютно». Дверь снова распахнулась, на пороге возник высокий мужчина. Приблизившись к столу, он взмахом руки заставил вспыхнуть стоявшие в подсвечниках свечи. В прибавившемся свете теперь без труда можно было разглядеть не только его фигуру, но даже цвет костюма в сочетании темно-бордового и черного. Довольно драматичный выбор. Глаза его, слишком большие для мужчины, были черными. Черными же были и вьющиеся волной спадающие на плечи волосы. Кожа, зубы, которые незнакомец открывал в улыбке, напротив белый, словно дорогой фарфор. Мужчина был красив до такой степени, что красота эта была даже какой-то пугающей. С минуты он в свой черед внимательно разглядывал Ирину, затем проронил. «Добрый вечер. Вы, должно быть, устали после перехода. Мы можем перенести этот разговор на завтра, чтобы вести его на свежую голову. Но если вы не сможете спокойно уснуть, если захотите получить разъяснение прямо сейчас, буду рад услужить». «Я, конечно, устала», — не стала отрицать очевидного Ирина, «но на мое желание понять, что случилось, это никак не влияет. Буду благодарна за разъяснение». «Охотно удовлетворю ваше любопытство. Начну с того, что представлюсь. Я Шах-Чат, распорядитель драконьих игр. Как вы понимаете, именно моим именем было подписано объявление». «Драконьи игры?» «Так здесь называется празднество перед драконьей свадьбой. Когда один из драконов решает найти себе жену, сюда приводят девушек со всех планет созвездия Млечного Пути, для того, чтобы они могли пройти испытания. Самая сильная из претенденток станет невестой властителя». «Желание или нежелание самих претенденток участвовать в данном процессе как-то влияет на их отбор?» Не без сарказма поинтересовалась Ирина. Шах-Чат покачал головой. «К сожалению, не так много девушек во Вселенной рождаются избранными, так что...» Вздохнул он многозначительно, разводя руками. «Что поделать, у каждого своя судьба». «Понятно», — сухо кивнула Ирина. «Победи или умри», — с сарказмом фыркнула она. «Все не так фатально. Мы цивилизованные существа, здесь не гладиаторские бои. Несчастные случаи во время драконьих игр, конечно, случаются, но это бывает нечасто. Если вы проиграете, просто вернетесь домой». «Если проиграю, вернусь домой, и все?» «И все», — кивнул Шах. «В чем подвох?» «Подвоха нет, играем честно. А теперь разрешите проводить вас в вашу комнату. Там вы сможете отдохнуть, вас ждут ужин и теплая постель». Вновь пройдя по длинному коридору, они поднялись по винтовой лестнице и очутились уже на новом уровне. За очередной тяжелой дверью оказалась ярко освещенная комната. В ней, как и обещал, Иринин проводник, был накрыт стол к ужину и пылал камин. «Мы стараемся, чтобы наши гости-конкурсантки ни в чем не знали нужды. Поскольку багаж из одного места в другое телепортировать невозможно, в этом шкафу вы найдете все необходимое, что может быть вам потребоваться, по крайней мере, на первое время. Позже, если сочтете нужным, пополните ваш гардероб понравившимся вещам. Это комната-гостиная, за той дверью спальня. Отдыхайте, подкрепляйте ваши силы. Завтра сможете познакомиться с другими девушками, претендующими на ту же честь, что и вы». Распорядитель игр откланялся и вышел, оставив после себя шлейф запахов, похожий на сладкий ладан. Свет и тепло уютной комнаты, как и радушный прием, оказанный Ирине, не мог. На миг рассеяли страхи и тревоги, но стоило хозяину покинуть ее, неприятные чувства поспешили вернуться. Чтобы развеяться, Ирина приблизилась к нарядно сервированному столу и сняла серебряную крышку с первого попавшегося блюда. Там оказался чудесный жареный цыпленок, тушеный с овощами. Поскольку с утра у него во рту маковой росинки не было, она с аппетитом расправилась с немаленькой на вид порцией. Одиночество угнетало. Темнота, тишина, безлюдье для человека, привыкшего к суете современного мегаполиса, суете, которой он зачастую даже не отдает отчета, немало испытание. В таинственной тишине чуткий слух вновь уловил волчий вой. Вновь вернулось неприятное ощущение, будто она по-прежнему плутает в темноте. На ум приходили разные мысли, самой странной из которых, пожалуй, было осознание того, что все происходящее с ней не сон и не галлюцинация. Стремясь отделаться от гнетущего страха, Ирина легла в постель, применив на практике древнюю русскую мудрость «утро вечера мудренее».